Глава 10. Арианна. Арианна? Едва я замерла возле сомкнувшейся позади двери в личные апартаменты капитана, прижимая к себе небольшой пакет с самым необходимым и с неизменным ошеломлением рассматривая размеры холла в неймарском жилом секторе Эндоры, рядом раздался голос Асолии. «Здравствуйте!» Поблагодарив вежливым наклоном головы, с пониманием отметила изучающий взгляд неймарки, скользящий по моему лицу. Узоры силы богини, безусловно, не самое привычное явление в конфедерации. Жрицы Аллади неизменно заточены в храме, где и проводят свою жизнь в служении ее силе. «Вам нужна помощь? Куда вы направляетесь?» «Ох уж эта неймарская невозмутимость!» «Вот и Асолия говорила отрешенно. Так можно беседовать со стеной». «Спасибо. Признаюсь, мне нужен провожатый. Я не слишком обременю вас. Пора приниматься за выполнение своих обязанностей. Я же на Эндоре с конкретной целью. Как мне попасть туда, где находится жертва Ишавы?» «Странно, что капитан не позаботился о вашем удобстве. Он не прикрепил к вам сопровождающего? Еще есть вариант с координирующим браслетом. Он стал бы вашим навигатором на первое время, еще и пропуском в зоны, где у вас есть право бывать». Махнув мне рукой, не делая попытки приблизиться, молодая неймарка двинулась напрямую через всю огромную территорию холла. «Хм, капитан занят, я уверила его, что справлюсь сама», — пояснила я ее спине. «Вы поспешили с этим решением, и на Лиакре это не похоже, так непродуманно. Что там на него похоже, ей виднее. Очень яркий пример. Супруга его коллеги знает о привычках неймарца больше, чем девушка, на браке с которой он настаивал. На что вообще он рассчитывал, когда заявился на землю с предложением? Впрочем, я к нему предвзята. Помнится, он что-то говорил о необходимости пожить рядом и узнать друг друга. Убеждал меня покинуть землю и освоиться на других территориях конфедерации. Поразительно, но в итоге так и вышло. Да, очевидно, вы правы. Если вам понадобится помощь или возникнут вопросы, обращайтесь, я помогу. Эндора — большой и многофункциональный звездолет. Самостоятельно тут не разобраться. Как вы устроились? Оглянувшись, Асолия бросила на меня ровный взгляд. Ни неприязни, ни доброжелательности. Но с земными привычками это не лучший вариант коммуникации. В душе появляется настороженность, вызванная непониманием отношения к себе собеседника. «Ахм!» Замявшись, я вспомнила в спешке покинутую капитанскую каюту с оставленным объедаться там кактусом. «Пока никак. Полагаю, что должна еще определиться с местом проживания». «Вот как? Не подумала бы, что это станет проблемой. Лиакре любит порядок, на Эндоре все очень организовано. Но он не поручил никому позаботиться о нуждах нового члена экипажа. Не думаю, что ко мне применим этот статус», — испешно решив сменить тему, уточнила у неймарки. «А кто занимается изучением этих животных, попавших под влияние Ишавы?» «Там команда ученых. Землян, правда, нет. Не могу сказать вам большего, не интересуюсь их задачами и результатами. В сектор с объектами специальный допуск. У меня его нет». «Ясно». Бодро шагая за неймаркой, вслушиваясь в ее сухие ответы, я старалась представить свою роль в этой научной группе. Наверняка одной из передовых. В самом деле, как они отнесутся к какой-то там форме религиозного воздействия? Ведь культ Аллади в конфедерации воспринимают именно как закрытую секту. Двигаясь довольно быстро, мы, наконец, дошли до выхода из неймарского жилого сектора. Реагируя на Асолию, приблизившуюся к зоне сканирующего поля первой, двери распахнулись, выпустив нас наружу. «Арианна, вы...» Совершенно неожиданно неймарка молниеносно обернулась и с силой схватила меня за руку. Ее ладонь, стиснув запястье, частично не укрытая рукавом куртки, коснулась моей кожи. Тело обожгло болью, заставив вскрикнуть и резко дернуться. И тут же отпустила. Пока пораженная болью сознание приходило в себя, взгляд отмечал происходящее. За дверью обнаружились трое мужчин. Один из них — Лиакре. Он и отреагировал, стремительно отдернув руку соплеменницы от меня. Найгур тоже оказался за дверью, но он стоял неподвижно, поразив меня безликим изучающим взглядом, которым вглядывался в жену. «Вы в порядке?» Капитан обратился ко мне, но смотрел куда-то за мое плечо. И в тоне не чувствовалось озабоченности, лишь спокойная деловитость. «Да». Непонимающе оглянувшись на свою провожатую, я хотела спросить, с чего это ей вздумалось хвататься за жрицу Алади, но вопрос замер на губах. Асолия с удивлением рассматривала свою руку, не обращая ни на кого из нас внимания. Затем медленно подняла взгляд на мужа, оставаясь все такой же спокойно безразличной. Найгур выглядел также невозмутимо. Если прибавить к ним Леокрея, расслабленно стоявшего неподалеку, то на миг мне почудилось, что я в окружении восковых скульптур. Неймарское окружение оказалось не менее загадочным, чем жрица храма богини Звезды. «Вам больно? Может быть, стоит медикам показаться? Или как-то обезболить место соприкосновения?» Такое нормальное, разительно живое на фоне неймарцев беспокойство проявил третий мужчина. Торнианин в форме члена экипажа звездолета. Прежде я его не встречала. Спешно приблизившись, незнакомец с тревогой засыпал меня вопросами. Пусть он не был человеком, но из присутствующих проявил самые яркие эмоции. «Благодарю!» С искренней благодарностью, не подавляя ее даже холодностью Алади, я кивнула незнакомцу. Чуть тряхнув ладонью, поняла, что боль отступила. «Но помощь не требуется, уже все в порядке». Тьертенг так быстро отреагировал, что я больше испугалась, чем испытала вред. «А что же с Неймаркой?» Но по выражению лица и поведению Асолии судить было невозможно. Она молча стояла на месте, уставившись на мужа. «Простите». Наверное, почувствовав изучающий взгляд, женщина все же отреагировала, слегка развернувшись в моем направлении. Это вышло нечаянно. В том, что она сжала мою руку намеренно, я была уверена абсолютно. Еще и выбрала момент, когда мы оказались в поле зрения членов экипажа, что-то обсуждавших в переходе корабля. Но зачем? «Мы ждали вас». Капитан сменил тему, разрядив вставшую напряженную обстановку, отвлекая все внимание на себя. Кивнув на Торнианина, пояснил. «Знакомьтесь, Гейран. На первое время он будет сопровождать вас. И прошу придерживаться правил внутреннего распорядка и дисциплины. Не забывайте, Эндора не пассажирский крейсер». Договорив, он сухо кивнул нам всем и, развернувшись, направился к ближайшему переместительному лифту. «Арианна», — представилась я в ответ, провожая спину Леокре взглядом. «Неужели это все, что он может мне сейчас сказать?» «У капитана нет возможности отвлекаться надолго», — немедленно пояснил представленный ко мне смотритель. На этот счет я не заблуждалась. «Он поручил мне заботу о ваших нуждах. Идемте». Чуть помедлив, я кивнула. Асолия стояла рядом, но словно памятник самой себе. Вряд ли она намеревалась еще хоть что-то разъяснить мне. Странная Неймарка. А вот по лицу Найгура расплылась широкая улыбка. Но я уже привычно отметила, что она не затронула выражение глаз первого помощника. Странная пара. Вчерашнее впечатление о их дружелюбии испарилось, я точно поспешила с выводами. Излишняя доверчивость мне только навредит. Это звездолет с элитой конфедерации на борту. Стоит дать себе время присмотреться и разобраться в мотивах экипажа Эндоры. «Составлю вам компанию», — на удивление компанейским тоном предложил оставшийся неймарец. «Идемте же, не стоит терять время из-за неуклюжести Асолии». Покорная приглашающим жестом мужчин, я двинула следом к ближайшей кабине лифта. Неймарка осталась одна. Оглянувшись, я отметила всю ту же неподвижность, остекленевший алый взгляд и... выступившую на лбу испарину. И еще. Уже двигаясь в переместительной системе под какой-то явно шуточный разговор мужчин, размышляла об ощущениях. Чаще всего неймарцы вызывали у меня неприязнь и чувство трусливого трепета, но к Асолии я испытала явное пренебрежение. Так не характерно для землянки, скорее уж это стало проявлением отношения Алади. Объекты Айшавы содержались далеко от жилых секторов экипажа, Прошло немало времени, прежде чем мужчины подвели меня к заблокированной панели. Выглядела она куда основательнее всех прочих поверхностей на Эндоре. «Вы в числе тех, кто имеет допуск», — деловито принялся разъяснять Тернянин. Найгор с невозмутимым видом стоял рядом, наблюдая, как я впервые прохожу процесс сканирования и распознавания системой. «Эти двое рядом со мной из-за соображений безопасности? Капитан настоял на этом? С чего бы еще первому помощнику сопровождать меня? Более важных дел нет?» Впрочем, внешне я выглядела эталоном отрешенности. Все по канонам религии Аллади. Прислушавшись к себе, отметила, что спокойствие — совсем не результат моих стараний по применению на практике навыков, полученных в храме. Сила во мне, словно змея, что свернулась где-то глубоко внутри и лениво посапывает, даже вязь на коже немного поблекла. Богини неинтересны Ишавы и их рабы? И почему совершенно нет страха? Все же неведомая угроза, к которой более чем серьезно относятся даже конфедераты. Первыми, за многослойными запорами, оказались мои провожатые. Я решительно двинулась следом, ожидая... Кажется, мой личный, крошечной искоркой мерцающий где-то в недрах сознания интерес, вот и все, что увлекало сейчас вперед. Что же ждет меня здесь? Первое, что бросилось в глаза, совсем немногочисленные энергетические клетки, компактно расположенные в огромном зале. Как раз их я ожидала обнаружить. Куда больше удивила группа ученых, занятых в этом месте. Странное впечатление они произвели на меня. Как если бы я шагнула в помещение в момент стоп-кадра, и уже через секунду все вокруг ожило, задвигавшись. Но это застывшее мгновение, когда группа ученых неподвижно, со стекленевшими глазами стояла в помещении, врезалась в память. Шаг невольно замедлился. Моя человеческая опасливость насторожилась, проявив себя. Плотнее прижав к себе узел с самым необходимым, я двинулась к крайней клетке. Ощущение масштабной мистификации, в которой мне отведена роль наблюдателя, не покидало. При этом я одергивала себя, ругая за подозрительность. Все, что касалось Ертенга, неизменно воспринималось зловещим и лживым. Проблема во мне? Желание в первый же день стать эпицентром внимания и отвлечь сотрудников от важных дел у меня не было. Первоначально я планировала присмотреться к действующему распорядку, со стороны понаблюдать за работой. Но, словно стрелки множества компасов, неизменно указывающих на магнитный полюс, взгляды абсолютно всех присутствующих следовали за мной. «Извините», — сочла я правильным внести ясность, спокойно предупредив. «Я постою в сторонке и только посмотрю. Не хочу доставлять неудобств». Щелчок. Одномоментно, действуя как единое целое, абсолютно все присутствующие моментально отвернулись, задвигавшись в какой-то суетливой поспешности. Невольная ассоциация из земного прошлого всплыла в голове. Смена декораций и... новая сцена. Уж не потешный ли это зверинец, созданный Тьертенгом ради теста возможностей Аллади? И эти... ученые не более чем статисты? Ага. А мои конвоиры — те, кому поручено отследить каждую деталь постановки. Это возможно? Или я так и не избавилась от свойственной землянам паранойи по малейшему поводу? Остановившись на расстоянии пары метров от крайней клетки, где в подконтрольной неподвижности замерло какое-то звероподобное неизвестное мне существо, я вновь прислушивалась к поселившейся в моем теле силе. И... ничего? Если бы Аллади была рядом в виде материального воплощения, она бы точно зевала. Странно. Как богиня намерена помогать конфедерации? Никакой потребности разбираться с плодами влияния Ишавы не ощущалось. Или честь изобразить это предоставлено мне? Арианна? Задумавшись, внутренне вздрогнула от обращения Найгора. Его голос так оглушающе прозвучал в царящей в этом месте тишине. Да. Позвольте? Он протянул руку к моим пожиткам. Я подержу. Взгляд невольно зацепил больше похожие на когти ногти Неймарца. Вновь какое-то глубинное проявление неизживаемого земного страха перед этой расой, невытесненная даже жизнью на Альдис, заставила теснее прижать к себе узел. Обидно, но только близкое присутствие капитана меня не нервирует. Впрочем, это же значит, что я привыкну и к другим карателям, как свыклась с ним. Думаю, вам не очень удобно жить с капитаном. Верно распознав мои сомнения, Найгур спросил прямо в лоб. Невольно я покосилась по сторонам. Нас наверняка все слышат. Но местный коллектив ученых меня абсолютно игнорировал. Как по приказу. Удобнее было бы разместиться поближе к отсеку, где предстоит работать. Решилась я на уклончивый ответ. Есть же на Эндоре свободные жилые каюты. Распоряжения от капитана не было. Усилив мое внутреннее смущение, немедленно отчитался Гейран. Без этого ни один блок не откроется. И мне надо поверить, что в такой громадине капитан лично координирует размещение огромного экипажа? Бред. Наверняка тут имеется какая-то хозяйственная служба. Скорее, приставучий неймарец намеренно запретил селить меня хоть куда-то еще. В это я могла поверить. Уж если он выманил меня даже с Альдис. Но вы можете расположиться у кого-то в гостях. Со своей фирменной располагающей ухмылкой намекнул неймарец. Мы с Асолей с удовольствием вас приютим. У нас, как и у капитана, многокомнатные жилые апартаменты. Удивленная предложением, я сосредоточила внимание на первом помощнике. А ведь он, чем бы ни было мотивировано предложение, дело говорит. Оторвав взгляд от неподвижной зверушки, я уставилась на неймарца. Благодарный ответ так и вертелся на языке, но смущало одно обстоятельство. После необъяснимого поведения Асолии перспектива близкого сосуществования с ней пугала. Вдруг Неймарке войдет в привычку прикасаться ко мне. Но бездомным и бесправным, а сейчас я ощущала себя именно так, выбирать не дано. Рискну выбрать меньшее зло. Жизнь с Леокре меня отчаянно пугала. Спасибо. Да. Сухой и лаконичный ответ едва сорвался с моих губ, как сила внутри зазвенела от холодного гнева. Нет. Этот ответ не приняла богиня. Мои намерения ее не устроили. Застыв, вслушиваясь в собственные ощущения, я пыталась понять, почему вдруг Алладия отреагировала? Она не желает моего вселения к Асолии? Уж точно не мои болевые ощущения тому причиной. Отлично! Найгур довольно кивнул, не подозревая, какая буря сейчас взвилась за ширмой моей невозмутимости. Но вот кое-кто ее ощутил. Все до этого момента неподвижно застывшие неразумные пленники Эйшавы дружно вскинулись и кинулись прочь от меня. Клетки не позволили им броситься в рассыпную, но животные предпочли терпеть жалящие уколы боли от испускающей разряды преграды, но держаться максимально дальше от меня. Словно волна, хлынувшая от эпицентра взрыва, они стремительно шарахнулись в сторону. Неймарис нахмурился, переводя взгляд с меня на активизировавшихся пленников. И Итернянин провожатый выпучил окруженные ороговевшими наростами глаза, тоже отметив очевидный эпицентр взметнувшейся волны. А вот ученые, кого, казалось бы, и должна была озадачить явная реакция живности, не шелохнулись. Нет, они не стояли на месте, продолжая суетливое брожение по залу, но полностью проигнорировали всплеск активности изучаемых. Это же странно? Даже неправильно. Отступив из желания сгладить разразившуюся панику, я пятилась, пока не наткнулась на придвинутый к стене стул. С облегчением, которого, впрочем, не продемонстрировала, я уселась на него. Богиня разошлась не на шутку. Мое отступление лишь немного притупило очевидный страх животных. Узоры на теле вновь напитались голубым, мышцы немногим не звенели от напряжения. Как хорошо, что широкий наряд жрицы скрывал признаки этой агонии. «Арианна, с вами все в порядке?» Я слышала вопросы своих конвоиров, что неотступно следовали за мной. Но ответить не могла. Все силы ушли на неимоверную концентрацию, мою попытку подавить раздирающую изнутри волну чужого гнева. «Иди к нему!» Скольких усилий мне стоило удерживать свое тело в неподвижности. Реши я шевельнуть хотя бы губами и сорвусь, как покорная марионетка рвану на поиски Тьертенга. Моя душа билась о холод клетки, отчаянно ища поддержки, не желая приближаться к ненавистному Леокре. И я не знала, где найду ее. Сознание неумолимо тонуло в обступившем холоде власти Аллади. Рука устремилась к груди, замерев над единственным теплым местом на моей холодной коже. Там, где висел подарок Неймарца, только туда не добрались узоры силы богини. А я все цеплялась и цеплялась за какую-то неосознанную надежду, как скользящий по отполированной поверхности котенок, крошечными коготками впиваясь в любую подвернувшуюся опору. Котенок. Воспоминание, а вместе с ним и сочувствующее тепло встало перед глазами. Как отчетливо, оказывается, я помню мягкость звериной шерстки, тихие попискивания кошачьей малышни, звонкий скрежет их коготков и твердость плеча мужчины, к которому на миг прислонилась, надеясь разделить с ним это чудо новой жизни. Осознав, что ледяной вихрь слегка померк, я уцепилась за эти ощущения. Пусть я не могла сейчас в полной мере воссоздать их, но даже воспоминания об их значимости оказалось достаточно. Талика контроля вернулась. Я не сорвалась на постыдный бег к нелюбимому, ненужному и пугающему мужчине. Минуты складывались в часы, обед остался позади. Я не воспринимала призывов своих провожатых. Так страшно было потерять этот миг тепла и умиротворения, вновь свалившись в пучину ледяного холода. И чуждой воли, даже жажды повелевать, направлять. Но я не могла идти этим путем. Все что угодно, но только не Леокре. Я уже и сама толком не понимала этой слепой убежденности. Но, кажется, это единственное, что осталось от меня, настоящей. Как если бы единственное, что реально и весомо во мне, это ненависть к своему спасителю. Тот стержень, на котором еще держусь я, по привычке, ставшей смыслом существования. Борьба с ним. Борьба за себя. Единственное, что еще удерживает меня в здравом рассудке. Как я выгляжу со стороны? Возможно, все решили, что жрице приспичило помедитировать. Или что это метод богини? Меня их реакция волновала в последнюю очередь. Я лишь старалась как можно дольше продержаться. Пусть и понимала, что навеянное воспоминанием тепло истает, а чужая воля продолжит давлеть и давить. «Арианна! Арианна!» Найгур и Гейран не оставляли попыток докричаться. К счастью, неприкосновенность жриц богини избавила меня от попыток быть физически вырванной из кокона грез наяву. Я долго держалась. Чувствуя нарастающий гнев богини, с каждой секундой понимала, что воспоминания, а с ним и живые чувства, меркнут, но цеплялась за них до конца. В последнее мгновение решилась и распахнула глаза, позволив внешнему окружению хлынуть в душу. Мир вокруг окаменел. Меня окружала тишина и пристальные взгляды. Как ученых, так и неразумных пленников. Они больше не стремились отдалиться. Наоборот, в едином порыве прильнули к ближайшей ко мне стороне клеток и ошеломленно замерли. Тут тепло растаяло окончательно. Я ощутила это, как прокатившуюся по телу волну холода, а животные заскулили. Острый взгляд Найгура метнулся от меня к ним. «Арианна, что это было?» О чем бы он ни говорил, богиню это не интересовало. Она понукала меня заниматься более значимым делом — вернуться к Леокре, абсолютно не одобрив планы на побег. «Вы не голодны?» Торнянин встревоженно топтался рядом. «Мы не решились оставить вас и пропустили и обед, и ужин». «Я так долго продержалась?» «Увы, эмоций не было, только усталость». Подхватив узел с поспешно упакованными утром вещами, что лежал оброненный возле стула, я поплелась к выходу. Каждое движение вновь отдавалось болью в мышцах. Не отвечая на вопросы своих провожатых, я осознавала их присутствие. В этот раз путь оказался таким быстрым. Вот и Неймарский сектор, огромный холл. «Значит, вы к нам?» Я честно пыталась развернуться в сторону нужной двери, но ноги несли меня мимо, а горло безмолвствовало, сведенное спазмом гнева богини. Она карала свою служительницу, заставляя в полной мере осознать свою покорность и неспособность отступить. Леокре обнаружился возле двери в свои жилые апартаменты. Как должно быть нелепо со стороны смотрелась эта сцена. Невозмутимый Неймарец, холодная и бесстрастная я. «Ты вернулась?» «Да». Он молча отступил, распахивая передо мной дверь. Но Найгур, все это время настойчиво маячивший сбоку, резко заступил дорогу, бросив при этом суровый взгляд на старшего по должности собрата. «И почему не он, капитан?» «Арианна, стойте! Вы же не можете вернуться, вы не хотите! Вам будет комфортнее у нас со Солей!» Его рука потянулась, стремясь удержать меня на месте. Но первый помощник вовремя опомнился, отдернув ладонь. «Ах, что за несправедливость! Я больше всего сейчас желала последовать его совету, но мои предпочтения меньше всего волновали Алади. И почему богини из всех неймарцев значим именно Тьертенг?» «Ты все сказал?» Спокойно положив ладонь на плечо друга, Леокрэ неумолимо отпихнул его в сторону, вновь освобождая мне проход. И я покорно просеменила мимо мужчин, не отводя взгляда от заветного дверного проема. «Дежурная смена сдана. Возвращайся к Дейране». Как никогда прежде, чувствуя себя марионеткой, я прошагала через уже знакомое мне помещение гостиной в индивидуальную зону питания капитана. Развернувшись к нему, с наверняка остекленевшим взглядом забубнила, вновь перейдя на «вы». «Простите за утренний беспорядок. Я доставляю вам неудобства». «Не извиняйтесь». Лениво опираясь рукой о выступ раздаточного блока, неймарец наблюдал за мной, не скрывая любопытства. Впрочем, и оно было какого-то рассудительного свойства. «Я осознаю неискренность ваших слов». Послушно умолкнув, я глупо замерла, поедая капитана обожающим взглядом. Алади так сильно желала его, что это выходило за все известные мне рамки. «Как прошел день?» Выждав какое-то время, Леокрэ нейтральным тоном дал понять, что готов поиграть в расположение. Я пожала плечами. Слов не было, дельных мыслей и формулировок тоже. Богиню не интересовал ни мой день, ни необходимость демонстрировать хоть какую-то вменяемость. Она держала меня в положении живой куклы, изнывающей от потребности быть ближе к Неймарцу. Что самое непонятное, Леокрэ воспринимал это очень спокойно, не пытаясь добиться от меня пояснений такому непоследовательному поведению. Это просто поражало. Крылатый же должен как-то объяснять себе мои противоречивые поступки. Вот ведь загвоздка. Мужчина отвернулся к панели с системными опциями обеспечения, рассуждая скорее с самим собой. «Могу ли я быть уверен в той, с кем говорю? Понимает ли меня Арианна? Слышит ли?» Словно реагируя на всплеск удивления в моем сознании, Тьертенг резко обернулся и подмигнул, совершенно сбив меня с толку. «Почему он словно преображается, едва мы остаемся вдвоем в этом месте?» «Оттаивает? Немножко». «А может, условимся о личном шифре?» «Хорошо. Не можешь говорить. Я заметил, что порой тебя одолевает немота, когда сознание явно распирает от потребности высказаться. Так вот, если не звуки, то сигналы? Кажется, ты можешь моргать? Что, если ответ «да» — моргнешь? Нет — моргнешь дважды?» В легком ступоре я неуверенно моргнула. «Работает!» «Вот и чудесно!» Капитан расплылся в радушной улыбке, которая, как у всех неймарцев, по моим наблюдениям, не добавила теплоты взгляду. «Раз с этим разобрались, покушаем? Я знаю, что ты сегодня не обедала». Поддев стул, которым ловко толкнул меня в направлении выплывающей из стены столешницы, Леокрэ подвинул его точно в тот миг, когда дрогнувшие ноги перестали меня держать. Плюхнувшись на сиденье, я медленно, не знаю, позволят ли мне это, протянула руку к герметичному боксу с пищей. Есть хотелось ужасно, и в планы богини не входило заморить меня голодом. Рука двинулась, следуя призыву желудка. Леокрэ, хоть и взял себе пищевой бокс, даже не открыл его. Просто сидел и наблюдал за тем, как я заглатываю куски чего-то по вкусу мясного, жадно пополняя резервы своего порядком измученного организма. «Кушай больше!» Едва еда из синтезатора закончилась, подтолкнул ко мне свою. «И расслабься уже, если это возможно. Не я же тебя сюда притащил. На этот раз». Ненавидя его в душе после этих слов особенно сильно, я принялась за добавку, мечтая уткнуться взглядом в стол. Но а Ладя, как чокнутая, желала пялиться на клыкастого красноволосого капитана моими глазами. Оттого я вынужденно изучала его лицо до мельчайших деталей. Полная задница! Вряд ли есть теперь во Вселенной что-то настолько доподлинно мне знакомое. «Ты мне кое-что позволишь?» Насторожившись, я перестала жевать и спешно моргнула дважды. «Ладно, ты не позволишь. Но твоя хозяйка, я думаю, да». «На что он намекает?» «Жрице лишь раз в году можно коснуться безболезненно для нее. Так?» Я нерешительно моргнула. «Могу я сейчас попробовать дотронуться до тебя?» «Зачем? Мало мне о соли и с ее утренней странной атакой». Скорее моргнув дважды, стала ждать продолжения. «Нет, так нет», — спокойно пожал плечами Лякре. «Надеюсь, чуть позже ты решишься попробовать. Кстати, ты видела других своих сестер после этого дня доступности? Я не о старших и не о тех, что сопровождали в полете. Но вас же много там было, по моим данным». К счастью, я закончила кушать, подчистив и содержимое бокса Неймарца. Он тоже запросил у пищевого синтезатора земную пищу. После долгой заминки я дважды моргнула. Лякре, что ни на миг не отрывал взгляда от моего лица, слегка оскалился. «Так и думал. А знаешь...» Он выдержал небольшую паузу, добившись моего полного внимания. «Давай продолжим разговор в спальне. Если точнее, в кровати». От возмущения я резко встала. «Невыносимый тип!» «Не пойми меня неверно!» Тут же клыкасто заулыбался Неймарец, не сделав и попытки подняться и продолжая разглядывать меня из сидячего положения. «Но меня неудержимо тянет провести небольшой эксперимент. Если его результат оправдает мои ожидания, я смогу пояснить причину исчезновения ваших сестер. Рискнешь помочь? Или надуешься, как маленький ребенок?» От последней фразы я совершенно опешила. «Укоряет меня? Подначивает? Намекает? Я жрица Лади!» Увы. И едва этот неймарец заикнулся о своей кровати, как вопреки всему моему личному нежеланию приближаться к ней и близко, ноги сами понесли меня в уже известном направлении. «Кстати, тут всего одна кровать. Кажется, я так и не предупредил тебя об этом факте. И мы оба устали», — раздалось мне в спину. Тут же последовал другой вопрос. «А ты не против? Так спешишь?» Позади послышалось шуршание, подсказавшее мне, что и капитан поднялся. «Ты же можешь проявить милосердие к достоинству безнадежно влюбленного мужчины и не моргать на вопрос? Это тебя богиня заставляет?» «Безнадежно влюбленного? Что еще за новости такие? Это он о себе? Датьертенг — последнее во Вселенной существо, кому знакома любовь?» Титаническим усилием я притормозила и, бросив на следующего по пятам мужчину взгляд, нарочито медленно моргнула. «Злючка», — сухо резюмировал он. С новыми силами, появившимися после обильного ужина, я преодолела уже знакомый путь. Аллади так сконцентрирована на Тьертенге, что возможности толком осмотреться в этом месте мне никак не представлялось. Стремительной фурией, ворвавшись в спальню, не замедляя темпа и на ходу скинув верхний балахон, я собралась запрыгнуть на кровать, но была остановлена решительным похлопыванием по укрытой одеждой спине. «Минутку. Ари, ты в таком нетерпении? Нет, я в восторге, но...» Придавая словам большую весомость и, очевидно забавляясь, позади фривольно присвистнули. «Но не устраивай беспорядок. Что за манера раскидывать вещи, где попало? Я не уживусь с такой женщиной. И как насчет помыться? Иначе я с тобой в одну постель не лягу». «Проклятый, самоуверенный и невыносимый! Да если бы мое мнение интересовало Аллади, я бы и близко в направлении его спальни и этой кровати не подошла. Не уживается он со мной, как его язык поворачивается говорить подобные вещи. Можно подумать, у меня есть намерение с ним уживаться. Ах, ну почему? Почему этот тип молчит как мертвяк, когда мы в окружении других, и не может умолкнуть и на секунду, едва остаемся вдвоем?» Но богиня не брала в расчет эмоции, осознав преграду. Чужая воля с той же поспешной невозмутимостью развернула меня в направлении санитарной зоны и погнала вперед. «Кстати, что это были за утренние протесты и попытки сбежать?» Лякре веселился, неотступно следуя рядом. «Что он задумал? И чего такого забавного находил в происходящем?» «К «Кстати, где твоя гирденция? Не поверю, что ты бросила питомца на произвол судьбы. Твое сердечко не дрогнуло? Ладно бы я, но... полуразумная живность? Твоя богиня не позволила тебе сделать что-то хорошее? Или она так покорена моим обаянием, что забыла обо всем прочем? Так что, она позволит потереть тебе спинку?» «Когда же он заткнется? Может быть, подавится? Неймарцы же верят в материальную природу сознательных устремлений. Вот я прямо сейчас так желала увидеть Леокре, корчащегося в муках удушья. Но вместо этого, внешне чуждое смущению, стянула одежду и забралась в очистительную кабинку. На миг бесчувственная сила ослабила хватку. Обернувшись к прозрачной стене кабинки, я опасливо подняла взгляд на, как полагала, самодовольного неймарца. Но мужчина обнаружился уставившимся в сторону и досадливо прикусившим кончиком клыка губу. Его выражение лица совсем не походило на веселое. Скорее, Леокре казался ошеломленным. «Не ожидал узреть мой обнаженный тыл? Да уж, Аладь буквально на все готова ради нашего сближения. Почему?» Неймарцу стоило переживать об этом. Почему я прежде не замечала, как хорош его профиль? Наверное, дело во взгляде. Сейчас, когда он не сверлит меня алыми прожекторами, то выглядит ранимее, человечнее, если так вообще можно сказать о крылатом. Невыносимо страдая от всего происходящего, я прикрыла глаза и прислонилась лбом к стеклу, позволяя очищающим струям стекать с плеч. «Обернись!» Неожиданно голос Леокре прозвучал устало. «Только не пугайся. Меня это зрелище очень успокаивает. Он же не может меня видеть? Стекло снаружи непрозрачно? Или почувствовал мой взгляд?» Но желания противостоять не возникало. Сил на это тратить не хотелось. И я обернулась. На какие-то мгновения, ощутив испуг, не сразу осознала, что всего лишь вижу бесконечную темноту космоса с россыпью его ярких и еле приметных звезд, мимо которых проплывала Эндора. Это же наверняка экран. Жилые блоки находятся в центре звездолета. Но как же красиво! Дух захватывает. Погрязнув в безнадежном сопротивлении Аладе и Тьертенгу, я совершенно забыла о реальности. А она такова, что я второй раз за свою жизнь совершаю межпланетное путешествие. И так далеко от Земли. Совершенно забыв о времени, я стояла и смотрела, утекая взглядом в чернильную тьму безграничности, размышляя о том, как все мы ничтожны и незначительны на фоне Вселенной, масштабы которой даже не представляем. Как и ее возможности, сколькие тайны так никогда и не откроем. Сила Аладе, чуждая природа Ишавы, разве это не очевидные примеры? Стоило подумать про богиню, как ее интерес дал о себе знать. Меня явственно потянуло назад. С внутренним вздохом, сожалея о расставании с таким умиротворяющим видом, я обернулась, ожидая увидеть Леокре. Но за стенкой кабинки меня ожидала только стопочка одежды. Стараясь избегать взглядов на зеркальную часть стены, а с момента, как голубоватые узоры силы расчертили мое тело, оно стало вызывать пугающую неприязнь, я натянула широкие штаны и такую же куртку. Обнаружив на спине разрезы, уверилась в подозрении. Одежда капитана. Промедления мне не позволили. Тело надрывными рывками и словно нехотя двинулось к спальне. И зачем богине этот неймарец? Арианна! Едва я переступила порог спальни, натягивая на голову и влажные волосы капюшон, как заметила Леокре. Устроившись на одной половине кровати, похожем на мое одеяние, он что-то сосредоточенно выводил на поверхности выдвижного табло. «Поговорим серьезно. Как капитан, и пусть и временный, но член экипажа. Никаких попыток устроиться где-то еще, ты поняла? Даже Найгур и Асолия под запретом. Не думай на мой счет лишнего. Причина лишь безопасности». «Безопасность? Чья?» Тут осенило. «Конечно, держа меня под личным контролем, капитан упреждает вред, который может богиня нанести другим. И пусть этот мужчина не стал мне ни другом, ни врагом, но я должна принять эту его ответственность. Как ни тяжело находиться с ним рядом, но придется справиться». «Ложись, отдыхай». Он похлопал по свободной половине кровати. Меня и без приглашения тянуло устроиться там. Но едва я улеглась, вытянув ноги и намереваясь отдохнуть, как Наймарец, отринув свои дела, склонился ближе. Замерев в предчувствии чего-то неизбежного, я наблюдала за крепкой мужской грудью в вырезе куртки и красноволосой завесе, отрезавшей нас от остального пространства спальни. Вернемся к разговору о послушницах в храме богини. Я понял, что нужен ей. На самом деле понял давно. Но понимаешь ли ты, зачем? Посмотри. Я почувствовала, как рука Леокре накрыла мою ладонь. По инерции я ожидала вспышки боли, но она не пришла. Прогнувшись, я уставилась на наши руки, одновременно осознавая, что в этом месте обжигающая сила отступила. Голубоватые узоры на коже исчезли. Видишь? Ради меня Лади сделает тебя доступной не только в один единственный день в году. Почему? Тебе необходимо понять, зачем богиня вообще жрицы и храмы, где они обитают? Я подозреваю, единственное их предназначение – зачать. А потом? Тьертенг задумчиво смолк и уже тише добавил. Ари, как бы устроить, чтобы ты смогла рассказать все, что тебе известно об их дальнейшей участи? Но я не слышала последнего бормотания, шокированная и раздавленная выводами Наймарца. Ребенок? Тьертенг сейчас сумел напугать меня до полной оторопи. Это же не может быть правдой.